Глава пятая. Я вскакиваю, как будто от толчка. Сердце колотится, как сумасшедшее, пот струится по лицу. Мне тысячу лет не снились кошмары. Справиться с ними было непросто, но те практики, которыми я овладел в Тибете, со временем позволили мне вернуть гармонию и в собственную жизнь. Тем непонятнее было то, что случилось. Сделав несколько глубоких вдохов, я спустил ноги с кровати. Прошел к окну, нащупал ступней коврик для медитации, опустился на него. Еще раз глубоко вдохнул, чувствуя, как жаркий поток кислорода распространяется по всему моему телу. Сейчас я должен почувствовать легкость, но этого не происходит. Моя тревога все сильнее нарастает. Тогда я снимаю блоки и устремляюсь вслед за ней. Что-то с Таней. Вскакиваю на ноги, проверяю время и в отчаянии провожу рукой по бритой голове. У меня нет ее телефонного номера, я не знаю, где она живет. Я вообще ничего о ней не знаю, дьявол, все забери. 2 часа ночи. В спорткомплексе никого нет, а сам я в жизни не отыщу ее контакты в компьютере. Мечусь по квартире, каждой клеткой ощущая, как вся моя хваленая выдержка летит к чертям. Впервые чувствую себя настолько беспомощным. Успокаивает только одно. Несмотря ни на что, Таня жива. Чисто физически ей ничего не угрожает. О состоянии ее психики я бы не брался судить. Там все сложно. Вдруг вспоминаю, что сегодня у ее сына выпускной. Это случилось там или после? Злюсь, что ничего не вижу. Дьявольски злюсь. В 7 утра не выдерживаю. Звоню нашему администратору и прошу отыскать мне номер Татьяны Голубкиной. Вру что-то несвязное, оправдывая срочность, но все же настаиваю. В 9 часу Леночка приезжает в спорткомплекс, хотя открываемся мы не раньше 10. Спустя еще 5 минут закрываюсь у себя в кабинете и диктую Сири заветный номер. Долго слушаю гудки и в самый последний момент слышу хриплое «Алло». На секунду в трубке повисает тишина. Я ругаю себя, что за столько времени не придумал, как начну разговор. Не нахожу ничего лучше, чем «Таня». «Да?» Опять же хрипло и удивленно. А мне ее голос как наждачкой по спинному мозгу. «А я с кем говорю?» «Это Степан, Степан Судак, ваш врач-реабилитолог». «Степан Николаевич, что-то случилось?» Блею, дурак дураком. «Вообще-то да, извините за ранний звонок, но у меня совершенно неожиданно освободилось местечко, и если вы хотите провести пробный массаж тибетскими поющими чашами, дабы сориентироваться, нужен ли он вам, то мы могли бы попробовать прямо сегодня». «На сегодня у нас с вами назначен массаж лечебный». «Да, я помню. Одно другому не мешает». «Дело не в этом». Таня откашливается, и ее голос приобретает странные звенящие нотки. «Просто я травмировала спину, и...» «В моих висках ломит, а за грудиной печет. Я стискиваю зубы». «Что-то серьезное?» Спрашиваю довольно спокойно, будто это не у меня внутри все звенит от напряжения. «Нет, обычный ушиб, я такая неловкая». «Она врет. Не знаю почему, но я в этом абсолютно уверен». «Вы были у врача?» «У врача? Зачем? Я просто поскользнулась в ванной». «Это может быть опасно», — настаиваю. «Я могу организовать вам нормальный осмотр в травме, без очередей, и...» Я замолкаю, и Таня молчит. Между нами повисает невысказанное. Наконец, целую вечность спустя, слышу ее мягкий, напрочь лишившийся всякой колючести голос. «Спасибо вам, правда, спасибо, но я действительно в полном порядке». «Не поверю, пока не удостоверюсь лично. У вас какие планы на утро?» «Ну, в первую очередь нужно открыть магазин. Мне принадлежит небольшой цветочный на набережной». «Это займет у вас много времени?» «Нет». Вконец теряется та. «Значит, я вас жду у себя сразу после открытия». Интуитивно понимаю, что по жизни Таня привыкла уступать. Иду ва-банк. Терять уже нечего. Если я не увижу ее в ближайшее время, то просто сойду с ума. Сам не верю своему счастью, когда она, прежде чем положить трубку, шепчет. «Хорошо». И снова ожидание, наполненное колючей тревогой. Она, как паутина, оплетает меня и зудит на теле. С меня будто бы сняли кожу. Настолько остро чувствую эти касания. Вся моя жизнь теперь — это чувство. Я бы должен уже привыкнуть, но в этот раз все происходит настолько остро, что я снова начинаю сходить с ума. И я слышу обрывки злых фраз, упреки. Чувствую чужие руки, сжавшиеся у меня на шее и отбирающие мой кислород. Ощущаю сладкий смрад перегара и немного кислый, духов, не ее. А потом глаза застилает алым. «Степа! Степан!» Как сквозь сон до меня доносится обеспокоенный голос начальницы. «Привет, золото!» — шепчу я, стряхивая с себя остатки наваждения. «Все хорошо?» Мои щеки касается мягкая женская ладонь с дрожащими от волнения пальцами. «Хорошо», — подтверждаю я. «Ты добрился». Рука скользит вверх и гладит мою голую макушку. «Да, забегал к Жене недавно». «Не расскажешь, что за срочность сегодня была?» Пожимаю плечами, у меня нет секретов от лучшей подруги. Но и говорить пока не о чем. Я сам до конца не понимаю, что происходит. «Так надо», — выдаю наконец. «Веришь?» Стелла молчит. Наверное, она просто смотрит на меня в попытке найти слова и, наконец, обнимая меня, шепчет куда-то в подмышку. «Верю, Степочка, только волнуюсь за тебя. Очень». Обнимаю ее в ответ. «Я знаю». Выдыхаю печально. «Извините, я, кажется, рано?» Я поворачиваюсь на звук и с облегчением выдыхаю. Стелла отстраняется. «Нет, вы как раз вовремя проходите». Раздаются тихие шаги, и в кабинете вновь устанавливается тишина. «Не буду вам мешать», — раздается голос Стеллы через некоторое время. Я киваю головой, не сводя глаз с того места, где, как мне казалось, стоит Таня. «Начнем?» — спрашиваю у нее, когда дверь за подругой захлопывается. «Наверное, что я должна сделать, раздеться?» «Нет, это совершенно не обязательно. Укладывайтесь вот на эту циновку, а я приготовлю все необходимое». Я тянусь к шкафу, где хранится весь необходимый инвентарь. Злюсь, что не догадался захватить из дома кое-что получше, и мысленно делаю зарубку все исправить, если Таня все же решится ко мне прийти в следующий раз. О том, что этого может и не произойти, стараюсь не думать. Извлекаю чаши, расставляю их вокруг пациентки, сопровождая свои действия небольшой вводной лекцией. Тибетские поющие чаши известны с давних времен. Это древние бесценные сокровища. «Насколько древние?» — спрашивает Таня, но я не вижу ее реальной заинтересованности в беседе. Складывается впечатление, что она просто заштриховывает тишину словами, будто тишина ее худший враг. «О, очень древние. И эти? И эти». Заканчиваю приготовление, накрываю Таню хлопковой простыней. Но все же данные чаши предназначены для массового использования. «А есть и другие?» «Да, у меня дома. Чаши непревзойденного качества. Мои сокровища». «И чем же определяется качество этих штуковин?» «На самом деле здесь очень много параметров. Наиболее важное — широта спектра звука, его механика вибрации, длительность звучания, сплав, из которого изготовлена чаша, ну и, конечно, культурная ценность». Я замолкаю и приступаю к процедуре, выполняя бесконтактный прозвон основной чашей. Три раза, последний до полной остановки вибрации. Веду резонатором по краю чаши, закрываю глаза, прислушиваюсь к звукам. Вибрация нарастает, и Таня потихоньку расслабляется. Я осторожно перемещаюсь вокруг нее и извлекаю звуки из всех задействованных чаш, сначала каучуковым, стиком, а потом в той же последовательности деревянным. Комбинирую направление воздействия относительно часовой стрелки и осей тела и завершаю процедуру бесконтактным прозвоном основной чаши по всему телу. Дожидаюсь затухания звука. Осторожно касаюсь Таниной руки и натыкаюсь на марлевую повязку. Хватаю ртом воздух, глотаю рвущиеся наружу вопросы. Во-первых, потому что процедура еще не окончена до конца. Во-вторых, наседать на нее вот так значит лишний раз отпугнуть, а мне кровь из носу нужно докопаться до сути. Сейчас вы должны сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем пошевелить пальцами рук и ног. Готово. Несколько секунд спустя шепчет она. Потянитесь, перевернитесь на правый бок и полежите так 2-3 минуты. Отступаю в сторону, подхожу к столу, где при помощи чаши приготовил заранее один хитрый травяной чай. Я все еще не знаю, что произошло у Тани, и это меня убивает. Но теперь я, по крайней мере, уверен, что она не наделает глупостей. Ей лучше после массажа, я чувствую. Это нужно выпить. Протягиваю ей чашку и усаживаюсь напротив в позе лотоса. Даю ей несколько минут, чтобы прийти в себя, и только потом спрашиваю. «Ну как?» «Волшебно! Нет, правда, вы не представляете, насколько мне легче!» В ее голосе снова появляются хриплые удивленные нотки. «Где вы этому научились?» «В Гималаях, в горах, Аннапурна и Кайлас вблизи священных озер Ракшастал и Манасаровар. «Никогда не думала, что это так», — шепчет она. «Спасибо вам огромное, вы даже не знаете, как мне это было нужно». «Или знаю», — признаюсь я, но тут же перевожу тему. «Как ваш ушиб?» «Болит, да и только». «А что с рукой?» «Порезала. Такая глупость, ваза упала». Таня не успевает даже договорить, как у меня перед глазами возникает сцена, летящий на пол алые, как кровь розы, и прозрачные осколки стекла. «Я, пожалуй, пойду». В ее голосе сейчас преобладают кобальтовые оттенки. Так выглядит ее невозможное одиночество. Я вижу его глазами Тани, иначе оно бы имело вкус, а не цвет. «Таня?» «Да?» «И если вам будет нужна какая-то помощь или просто захочется поговорить, неважно на какую тему, обещайте, что позвоните мне». «Вы это предлагаете каждому своему пациенту?» Негромко интересуется она после короткой паузы, когда я уже было решил, что зря это все затеял. «Нет, только вам». «Выходит, я какая-то особенная?» В ее голосе слышится слабая вымученная улыбка, и я не нахожу ничего другого, кроме как ответить. «Для меня — да». Она никак не комментирует мои слова, просто выходит за дверь. Только тогда до меня доходит, что мы так и не договорились о следующей процедуре массажа. Выдыхаю с шумом и бьюсь затылком о стену. Маюсь целый день. Я уже не помню, как жил до ее появления. Везде она. Теперь везде она. Не помогают ни зал, ни медитация. И как ей объяснить это все? Как донести, чтобы поверила? Как рассказать и не прослыть безумным? Она сейчас открытая рана. Она сейчас целиком на другом помешана. Или... Закрываю глаза. Чувствую скольжение рук по рукам, по неровным рекам вен, по загрубевшей на солнце коже. Она обнимает меня со спины, касается теплыми губами позвонков у основания шеи, переплетает свои тонкие нежные пальцы с моими, массивными и обветренными. И я задыхаюсь. Мои руки конвульсивно сжимаются, и, наверное, если бы не все происходящее было реально, я бы сделал ей больно. Заставляю себя расслабиться, ее губы смещаются ниже, а руки напротив стремятся вверх, обхватывают мою лысую голову. Язык чертит жаркую полосу вверх по спине, оставляет влажный след, а кондиционированный воздух холодит мою кожу. Дыхание учащается, когда ее теплая мягкая ладонь осторожно обхватывает мою отяжелевшую мошонку. Шиплю, тыкаясь лицом в подушку, зубами прихватываю край, а ее зубы смыкаются на моей выдающейся трапеции. Таня.